Глава 37. Алексей. После согласия Лиды летаю, словно на крыльях. Мир будто внезапно из серого стал ярким и разноцветным. Даже проблемы на работе не могут заглушить эйфории и предвкушения. Не могу дождаться момента, когда, наконец, смогу не только поцеловать свою новую девушку, но и рассчитывать на что-то большее. Но пока она в гипсе и не оправилась, об этом и думать нечего. Несмотря на проблемы, весь день мечтаю о том, как смогу воплотить все придуманное в жизнь. И когда уже собираюсь домой, в кабинет неожиданно врывается моя секретарша Наталья. Наталье под 50, но выглядит она очень хорошо. Когда она пришла ко мне устраиваться, я первое время звал ее по имени-отчеству, никак не мог себя пересилить. Пока она после очередной проигнорированной просьбы звать ее просто по имени не взяла толстую папку с бумагами и не швырнула мне о голову. Так будет каждый раз, когда я услышу свое отчество. «Только если я не услышу свое», – парировал я в ответ. На то мы сошлись. Я для нее Алексей или Леша, а она Наталья. Очень редко Наташа. Все-таки есть предел, который я переступить не в силах. Она стала моей опорой. Очень грамотная, разносторонняя, с большим опытом, просто находка для меня. Многое разруливает сама, беспокоя меня только в крайнем случае. Поэтому ее появление обычно сулит большие проблемы. «Леш, там это...» Она задыхается, пытаясь перевести дух. Глаза расширены, она часто дышит, обмахивается рукой. «Так, успокойся». Подхожу к ней и веду к креслу. Усаживаю, беру ее ладонь свою. Поглаживаю успокаивающе. Что случилось? Новый ресторан. Прорвало, потоп. Она чистит, но я успеваю вычленить главное. Мое место для идеального свидания превратится, если не в тыкву, то в озеро. Если я ничего не предприму. Мелкие проблемы обернулись катастрофой. Ясно. Отдыхай. Подрываюсь и выскакиваю в коридор. Быстро спускаюсь в гараж. По дороге звоню всем, кого могу сейчас найти. У меня много друзей в разных сферах. У них своих друзей, так что совместными усилиями мы обычно быстро решаем проблемы. Вот и сейчас всех поднимаем по тревоге. И когда я прибываю на место, там уже буквально муравейник. Все суетятся, выносят мебель, выкачивают воду. Захожу внутрь. Вид, конечно, удручающий. А ведь ресторан был почти готов открыть ее. Оставалось всего несколько дней. «Да, брат, жуткое зрелище. Ко мне подходит Вадим, давний знакомый, который тоже когда-то занимался ресторанным бизнесом, но не пошло. Он переключился на турагентство и теперь процветает. Полное же!» «И не говори», — качаю головой. «Страховка-то хоть была?» «А как же, обижаешь?» Прищуриваюсь и усмехаюсь, хотя ни капли не смешно. «Теперь здесь нужен ремонт». И даже если страховая выплатит быстро, и бригада будет работать круглосуточно, потребуется не меньше 2 недель, чтобы все исправить. Осматриваю разводы на стенах, вздувшийся пол. А если... У меня возникает сумасшедшая идея заменить только самое необходимое, а остальное обыграть креативом. Может, получится? Тут же набираю Ирину, которая работала над дизайном этого ресторана. Кому как не ей знать, что выгорит, а что нет. «Привет, Ир. Мне нужна твоя помощь», — говорю сразу, как она поднимает трубку. «Что такое? Неужели еще один ресторан открываешь? У тебя же этот еще...» «Нет, не новый. Короче, ты можешь сейчас приехать в Дестини? Очень надо. Проще показать, чем рассказать». «Могу, конечно. Я недалеко. Минут через 20 буду». Пока жду Иру, помогаю остальным разбираться с последствиями потопа. Юрист уже в курсе, он начнет готовить все необходимые документы. А пока тоже крутится здесь, ему Наталья позвонила первому. Он фотографирует, снимает, чуть ли не ползает, чтобы со всех ракурсов запечатлеть это безобразие. К моменту прибытия Иры слаженная работа команды дает плоды. Помещение освобождено от мебели, которые погрузили в пару пригнанных фур и отвезли на просушку. Надеюсь, ничего серьезного. Но само помещение выглядит так себе. Ну, хоть воды на полу уже нет. «Фига!» — присвистывает Ира, входя внутрь. «Черт, это ведь столько трудов на смарку! И что, все заново?» поворачивается ко мне. Я тут подумал, а что, если там все это обыграть? Ира нахмуривается. Ну, ты же дизайнер, смотри, вот разводы, так? Можно сделать так, чтобы они стали как бы рисунком. Пол заменим, это недолго, а вот стены... Слушай, а неплохая идея. Даже то, что стены влажные, может служить хорошую службу. Она подходит, трогает все в разных местах и удовлетворенно кивает. Можно работать. Супер. Как только тут все подготовит, можешь начинать. У Иры дизайнерское агентство. Там есть и художники, и бригада рабочих. Они работали над оформлением всех моих ресторанов. Так что я ей доверяю полностью. Пока она звонит рабочим, подхожу к своим людям. Придется отложить открытие. В голосе управляющего Кирилла звучит неподдельная грусть. «Ир!» — кричу. «Сколько нужно времени, чтобы стены высохли?» Она прищуривается, осматривая заново фронт работ и прикидывая сроки. 5 дней. «Отлично. За 2 дня справитесь с наполнением?» — спрашиваю уже у Кира. «Если работать не по 8 часов, а по 12-14, вполне», — кивает. «Карт-бланш?» — протягиваю руку. «Сверхурочно я плачу. Работайте. Открытие состоится в срок. Придется перенести только мое свидание. Я хотел сделать его накануне открытия, чтобы Лида увидела все первой, но теперь это невозможно. Что ж, надеюсь, она не сильно расстроится. У меня была идея прийти с ней на открытие, но я тут же ее отмел. Уверен, показываться на людях, да еще и на празднике, где будет много народу и пресса в инвалидном кресле, последнее, чего она хочет. Поэтому ресторан закроется на индивидуальное обслуживание через 2 дня после открытия. Обговариваем этот момент с Кириллом. Он обещает все сделать в лучшем виде. Подпорченное настроение от случившегося медленно ползет вверх. Отец всегда говорил, что у любой медали 2 стороны. И если она повернута к тебе плохой стороной, посмотри на другую, там обязательно будет хорошее. Совет во всем искать положительные моменты я пронес через жизнь и до сих пор постоянно использую. Вот и сейчас думаю о том, что могло было быть хуже, гораздо хуже. Но обошлось малой кровью. Можно выдохнуть. «Вы справитесь тут?» – спрашиваю Кира, который раздает указания. Он кивает. «Тогда я домой». Он машет, мол, иди уже, и я направляюсь к машине. Работа кипит, все при деле, справится. Я же устал настолько, что двигаюсь просто на автомате. К счастью, пробок не было, и меньше чем через час я, въезжая на территорию поселка, наконец-то можно хоть немного расслабиться. «Папочка!» Тася выбегает из дома и прыгает мне на шею, прижимая дочку к себе. «Почему ты так долго? Я соскучилась!» «Надо было кое-что решить, принцесса». «Решил?» Дочь пытливо заглядывает мне в лицо, киваю. «Тогда пошли играть». Спрыгивает с моих рук и тянет меня за руку в дом. «О нет, только не это». Мысленно стану, но иду вслед за дочерью. «Попробуй ей откажи».